Принц, опустившись на колено, принес Одетте клятву верной любви, и она приняла ее как дар жизни, грядущего избавления и счастья.